ці памятаеце, што было тут на плошчы Незалежнасці? Ну, так, памятаю. Спачатку быў мітынг, а потым яго разгон. Ну і па БТ паказалі, як тут валяліся нейкія манціроўкі, бітыя сцёклы, ну і ўсё. Ну, насамрэч я лічу, што удзельнікі, лідары, якія на самой плошчы штосьці рабілі, яны не зусім адэкватна сябе вялі ў нейкіх абставінах. А самі удзельнікі плошчы, ну, гэта звычайныя людзі, прыйшлі, памёрзлі, ішлі. Міліцыя жорстка, але такая у яе работа. Я не мінчанка, поэтому не могу вспомнить. Наверное, ходили, голосовали. Я там был тогда, я ведаю, что было. И вы так само ведаете. Там было шмат глупства с двух боков. И никому это не допомогло никаким чином. Мне так сдается. Был скандальчик небольшой, политический. Глупости с той стороны. Безграмотность организованности. Четкие действия только милиции были. То есть они ждали, запланированы и были хорошо информированы. А эти гуляющие массы, ну, грустно смотреть было все это и осознавать. Да, но здесь было много всего и нехорошего. А как гостей? Плохо расценю, потому что нельзя так гнобить народ и пугать так народ. Должны иметь право высказаться и должны иметь право говорить свою точку зрения, а не то, что загонять всех кучи просто как, ну, как стадо. То есть люди – это люди. И наверху люди, и здесь мы тоже люди. Поэтому должно быть какое-то отношение человеческое. Знаю, что было протест, что масса всяких недовольств. Умные люди умеют договариваться, но не таким манером, как, вот, допустим, с позиции силы. А чего боку сила была, как лечится? Черт ее даже знает. Все равно кто имеет деньги и власть, решат все в своем русле. Ну, услышала, но как бы каждый может высказаться как хочет, и чтобы за это ему ничего не было. А не так, что сказал, значит, все. Конечно, хотелось бы жить и не бояться. Вот так, трошки памяти. Ну, народ шел оспаривать то, что отбывалось в нашей краине. Не удало. Ну, як расценивать? Надто шмат в насиловых структур. Надто тяжко. Нечто было вырешить. Але, с другой стороны, оппозиционные силы, которые были представлены, так само не могли ничего суперпоставить, потому что не было одной организации. Махчима там. Да. То есть сама не присутствовала в Минске, поэтому по новостям. Что я думаю, ну, то есть, с одной стороны, хорошо то, что люди все-таки показали свое мнение, скажем так, решились на такой вид протеста, но, с другой стороны, я думаю, что то, что на самом деле произошло, и то, что приписали этим людям, ну, на мой взгляд, это было, скажем так, подстроено, что ли, то есть недостоверно. Люди просто хотели показать свое мнение, я не думаю, что они хотели там разгромить что-то таким путем, доказать. Это просто не свойственно белорусам, на мой взгляд. Какие подъеды? На то был день. Моя оценка, люди пытались выразить свое бачение ситуации, свои отношения до того, что отбылось это сейчас. Ну, а як улада реагавала на гэта? Ну, дык гэта ж ведома, якая ў нас улада. 18 год, всё ацэньваем.